это слишком. Икара открыла рот, чтобы попытаться остановить незнакомца, однако не смогла. Чужой язык коснулся своего и казался настолько горячим, что Икара на время забыла об остальном, думая о невозможной странности. Поймала себя на мысли, что ей нравится. Его странный поцелуй, губы и движения языка. От дыхания замирало сердце в груди, а затем стучало, как бешеное. Что это? Так быстро. Зная это время, можно остановить любой протест до того, как он прозвучит. Тембр голоса казался удивительно сочетающимся с темнотой, после достаточно заставить расслабиться, чтобы любое создание потеряло бдительность. И здесь существует множество способов. На вводом уроке начну с малого. Чужие руки коснулись стопы правой ноги. Икара испугаться не успела, как ловкие и умелые прикосновения стали настолько приятны, что Икара думать забыла о том, где находится и зачем. Слушала чужой голос, ощущала жар по телу. От эмоций то буквально горело огнем, отчего Икара часто и порывисто дышала в надежде остыть. Не получалось. Массаж, шепоту ушко выдернул из эйфории и вернул к действительности, не самый простой, но эффективный способ расположить к себе. Если все делать правильно, горячий язык коснулся шеи, острые зубы причинили легкую боль, от которой Икара задрожала, тело само сдастся и больше не будет проблемы им завладеть, целиком. Его голос очаровывал, говорил негромко и не спеша. Икара понимала смысл, но доказать обратное демону не могла. Тело горело огнем и отказывалось защищаться. Даже когда демон оголил верхнюю часть тела, Икара не нашла сил возмутиться. Дрожала от прикосновений, но не дергалась. Лишь тело извивалось само по себе. Палец чужой руки коснулся губ, скользнул к зубам. Попытка выдернуть себя из странного наваждения провалилась. Едва Икара открыла рот в надежде укусить чужой палец, как демон слегка надавил на тот, не позволяя зубам сомкнуться. Легкая боль, неудобство и уязвимость от чужой предусмотрительности. «Связывание», — произнес мужчина, как и любое ограничение свободы, вызывают нужные эмоции при таком раскладе. Икара нервно выдохнула и непроизвольно сжала зубы. Чужой язык коснулся груди, ненавязчиво и аккуратно. Едва ощутила чужие зубы, как поняла молчаливое желание демона. Челюсть расслабила, насколько смогла. Легкая боль от чужих зубов пропала, их сменили губы. Сильная рука чуть сжала согнутую в колене ногу. Икара не сразу поняла, что второй руки у лица нет. Едва попыталась закрыть рот, как на языке ощутила что-то небольшое и чуть терпкое. Дурман. Любые ощущения можно связать с определенным вкусом. Негромко звучал голос. Этого достаточно намекнуть на желание. Прикосновение чужой руки к внутренней части бедра вызвало новую волну дрожи. В какой момент демон раздел ее? Но ведь юбка, ее некое подобие, все еще на бедрах. Икара изогнулась от прикосновения. Одновременно с этим губ коснулись вновь. Странный терпкий предмет оказался у демона во рту. Икара с дрожью в теле ощущала чужой торс, лоснясь к тому в своем незавидном положении пленницы. Рука на внутренней части бедра заставляла тело непроизвольно вздрагивать и ощущать огонь в нижней части тела. «Этим способом можно наказывать», — с улыбкой протянул на ухо чужой голос. «Положить на колено и хорошенько отшлепать в завершение». Странные слова вернули к действительности. С Икары сняли маску и одним движением убрали оковы с рук. Попытку врезать себе демон предусмотрел заранее. Икара опомниться не успела, как оказалось лежать на животе под демоном. Тот лежал сверху, легко удерживая пленницу и лишая возможности причинить себе вред. А дальше можно прибегнуть к игрушкам. Коснулся уха чужой голос. У Икары по телу стайкой пробежали мурашки, и тело вновь вспомнит пройденный урок. Горячий язык на плече и рука, скользнувшая от ягодицы к внутренней части бедра, вынудили Икару замереть. Сердце гулко билось у горла. Но не сегодня. Демон прикоснулся губами к обнаженному плечу и перекувырнулся на бок, подпер голову рукой. «Захочешь научиться? Приходи». Икара приоткрыла глаза и повернула голову к демону. Глаза искрятся в полумраке, алые волосы растрепаны. Хуже всего, пропало желание врезать ему. Странное ощущение после всего. Словно тебя изучили, объяснили очевидное, и оставили отдыхать. Почему на него нет злости? Этого Икара не понимала. От тебя вкусно пахнет. Тихо пробормотала Икара глупость. Знаю, кивнул мужчина, соглашаясь, есть огромное множество неочевидных способов привлечь внимание. Одевайся. Чувство смущения где-то заблудилось и еще не вернулось. Икара молча оправила одежду под внимательным взглядом чужих глаз. Демон легко встал с кровати и ступил ближе. Запустил руку в чужие волосы, отчего мурашки побежали от загривка к лопаткам и ниже, почти на две головы выше. Икара поймала себя на том, что задержала дыхание от такой мелочи на первый взгляд. Хотела отступить в сторону, как демон поймал ее подбородок рукой и вынудил встать на цыпочки. Касаться губ не спешил. Удивительный разрез глаз у демона, что искрятся даже при таком малом количестве света. Коснулся губ губами и языком, не отпускал несколько минут. В сильных руках Икара ощущала себя удивительно хрупкой и беззащитной. Выдохнула, едва ей дали свободу. Сердце стучало в груди слишком быстро. Икара пыталась вернуть то в норму, но ничего не получалось. «Вводный урок окончен», — произнес демон, а у Икары мурашки побежали по телу. «Благодарю за визит». Издевается, или серьезно? Икара не понимала эту черту демонов. Подняла к тому глаза, секунду смотрела, не отрываясь, в странного цвета глаза. Потом кивнула и направилась к двери, ощущая босыми ногами удивительно приятный ворс ковра, словно дополнение к прошедшему уроку. Мурашки по телу. Демон стоял у стены меньше, чем в полуметре. Наблюдал за тем, как Икара обувается. Только в коридоре Икара поняла, что тело покрыто испариной. Прохладный ветер остудил то, Икара вдохнула полной грудью. Обернулась к дверному проему и демону, что до сих пор стоял на пороге со скрещенными на груди руками. Легкий оскал улыбки на губах немного смутил. «Спасибо». Вместо ответа демон склонил голову. Непонятный жест, от которого вновь стало не по себе. Как только этот странный демон может выводить из равновесия любым своим действием, словно знает и читает чужие эмоции, зная те наперед. Возможно, так и есть. «С меня причитается», произнесла подошедшая демонесса, окинув хрупкую фигуру взглядом. Не заметить испарины на теле, как и потрепанного вида, не смогла по определению. Единственное, чего не знала Икара, так это того, что собственный взгляд серых глаз мутный до сих пор от пережитого. «Не стоит», — размыто отозвался демон, — «если придет ко мне, сделай одолжение». И исключение из правил. «Подумаю», — неопределенно отозвалась Лассур. Чужой разговор Икару не раздражал. Едва демон скрылся в комнате и закрыл дверь, как сердце вернулось к нормальному ритму. «Хотелось пить. Идем», — позвала демонесса за собой. Темный коридор больше не пугал лязгом цепей, чьи-то игры не отталкивали взгляд. Смех и стоны доносились с разных углов. Похоже, развлечения в заведении на любой вкус. Икара вспомнила общий зал, где все было почти что пристойно и в рамках. Собственной фантазии на такое разделение не хватило бы. «Стой!» — негромкий голос прозвучал слева. Икара остановилась по примеру шедшей впереди демонессы. «Я согласен», — прозвучал голос от дальней стены. Привыкшие в полумраке глаза дали представление о том, что пленник с сюр на ногах стоит в полный рост. Тот самый, мимо которого шли получасом ранее. Незнакомец сдвинулся с места и подъехал к проходу. Цепь лязгнула и натянулась, остановив парня в каком-то метре от демонессы. «Подойди», — не глядя на Икару позвала Лассур. Взгляды этих двоих друг на друга Икаре не нравились. Ненависть в одном и упрямство в другом. Неуверенно подошла ближе, не понимая, что от нее хотят. По инерции ухватилась сильнее, едва демон схватил за руку и дернул на себя, опасаясь упасть. В отсутствие выбора встала на чужие ботинки, оказавшись от пола на добрую четверть метра, а затем губ коснулись чужие. Эмоции, только пришедшие в норму, вновь колыхнулись. Память упрямо подсказала все, что происходило 5 минутами ранее на протяжении получаса. Жар в животе проснулся мгновенно. Поцелуй вышел немного грубым, но боли не причинил. Икара опомниться не успела, как парень отстранился. Лишь в полумраке блестели сотни граней изумрудные глаза. «Слезь уже», — недовольно бросил парень, взглянул на демонессу. «Теперь отпустишь?» Икара послушно спрыгнула с чужих ботинок и отошла на 2 шага в сторону. «Отпущу», — согласилась Лассур, но только потому, что заказ почти не пострадал в процессе доставки. «В следующий раз сообщу твоему хозяину». «Понял меня?» «Понял», — эхом без капли энтузиазма отозвался демон. «Сейчас пришлю, чтобы проводили, и без глупостей». «Не тебе о глупостях говорить», — эхом отозвался тот. Сюр бесшумно скользнули по полу, курьер вернулся к стене. Икара проводила того взглядом, а затем побежала догонять ушедшую в сторону общего зала демонессу. На выходе из коридора Икару поймала уже знакомая эльфийка. Кивнула идти за собой, на время оставляя работу в зале. Икара тактично старалась не реагировать на полуобнаженные фигуры на сцене, но взгляд те все же привлекали. Демонесса в откровенных одеждах так и вовсе завораживала любым движением. Как оказалось, Икаре предусмотрительно дали возможность принять душ и переодеться в свою одежду. Теплая вода оказалась кстати, смывая пот и все запахи с тела. Свежесть показалась идеальным дополнением странного вечера. Ждать алхимика Икари показалось глупой затеей. Ровно такой же, как бегать и искать того по всему залу. Чем опоили алхимика и насколько крепко, Икара также не имела представления. Пусть разбирается сам. Незачем было тащить Икару сюда. Не то, чтобы не понравилось. От странного урока до сих пор мурашки бегают при воспоминании. Но по собственному желанию к странному демону в комнату не пойдет точно. Тем более за плату. Двери в комнату отворились, пропуская припозднившегося Сулха домой. В размышлениях о странном вечере чуть не врезалась в высокую фигуру, резко остановившись. Подняла голову и наткнулась на взгляд изумрудных глаз. В очередной раз проскользнула мысль, что у того парнишки-курьера они другие. К собственному стыду, до сих пор помнит вкус его губ. Другой, не такой, как у демона в комнате. «Прости, Диндра», — пробормотала неловко Икара. Демон склонился ниже, изучая чужой запах. «Интересно, поймет, зал развлечений, наивная надежда не оправдала себя, в душ и жду в кабинете». Икара обреченно вздохнула. «Сначала пришла пьяной, теперь надо принять душ и идти к демону в кабинет. Устроит выговор и выгонит». От усталости Икара потерла ладонями лицо. «На сегодня слишком много эмоций. Заставлять ждать хозяина комнаты идея глупая». С этой простой истиной Икара быстро приняла душ еще раз и переоделась. Интересно, в воде залов развлечений что-то намешано, или Икара плохо смыла с себя чужие запахи? Робко постучала о косяк двери, не решаясь переступить порог кабинета без разрешения. По эмоциям демона ничего не понять, никогда не понимала. А Улари говорила, что эмоции демона отчетливо видны. «Заходи», — пригласил Диндра. У стола Икара остановилась, села на стул по указанию демона, что сидел на краю стола, за что извинялась. Демон легко поднялся на ноги и отошел к шкафу. «За все», — честно отозвалась Икара, — «ты меня выгонишь, с чего бы». На стол встали два бокала. В один Диндра вылил часть содержимого бутылки на треть, второй наполнил доверху. Придвинул стул и сел рядом с ничего не понимающей девушкой. «На тебе лица нет», — наконец произнес Диндра, — «и если не выпьешь, легче не станет. Дурман в залах развлечений может плохо восприниматься низшими расами». «Ты не сердишься?» «За что?» — придвинул Диндра бокал к девушке ближе. «Зато похмелье», — неловко произнесла Икара, — «и за сегодня». «Икара», — Диндра взял свой бокал, — «мне откровенно нет дела до того, где ты гуляешь и что делаешь. Единственный нюанс, это то, что я привык к тебе. Пей, станет легче». Боязнь последствий некоторое время давила на сознание, останавливая Икару от решающего глотка. «Вдруг станет, как тогда?» «Не станет», — заметил Диндра. «Этот напиток пьют все расы. Недешевое удовольствие. Буду должна. Дом, к которому принадлежу, занимается выращиванием и изготовлением», — отрицательно качнул головой демон. «Могу позволить угостить даже тебя». «У тебя есть дом?» — проснулось любопытство. «Какой?» О домах демонов Икара слышала, но ничего конкретного. Кроме того, что первое измерение занял второй дом, являясь сильнейшим на текущий момент. Во втором измерении обитали линки, белоснежные пушные зверьки. Но кому принадлежало измерение, Икара не знала, никогда не вдавалась в подробности. Помнила, что 10 и 20 являются нейтральными и, вроде как, не принадлежат никому. Каждый мог творить все, что хотел, но не хотел. «У всех демонов есть», — сделал замечание Диндра, омывая содержимым стенки бокала, — «третий. Но ты не в их измерении». «Почему?» — не понимала Икара. «Разве там не лучше?» «Лучше. Здесь работа». Понимая, что болтает много и лишнего, Икара уткнулась в свой бокал, обхватила его двумя ладошками и поднесла к лицу. Пахнет приятно, даже не передергивает от крепости. На свой страх и риск поднесла к губам и сделала два глотка. По горлу растекся огонь, Икара зажмурилась, фыркнула и отставила бокал в сторону. Крепко, не противно, как от той гадости, что вливали в рот силой, но слишком крепко. «Допивай», — безапелляционно произнес Диндра, наблюдая за ребенком без видимого интереса. На это осталось лишь шмыгнуть носом. Заставить демон может, влить в горло тоже. Икара помедлила, но забрала бокал со стола. «Пей медленнее», — посоветовал демон, — «не будет такого эффекта». К собственному удивлению, действительно не передергивала. Икара пила напиток медленными глотками, не торопясь. Диндра пил также, изучая какие-то бумаги на краю стола. «Хозяин, не отвлекаясь от бумаг, откликнулся Диндра. «Понял дальнейшее сам, иди спать. Доброй ночи». Ответа не последовало. Икара ждать тот не стала, ушла в свой угол. После третьего бокала стало действительно легче. Перестали грызть мысли и эмоции. Икара просто оставила их в стороне, желая уснуть и выспаться. Ей надо доработать у алхимика еще день. Если, конечно, после ночных приключений алхимик сможет дойти до работы. Дойти смог. Икара вздрогнула от грохота за спиной. Похоже, Вейрус Халури знал о приключениях алхимика не меньше. От кого узнал, Икара не взялась бы сказать, но не отрицала, что в этом замешана удивительная демонесса из залов развлечений. Слишком тупо разила наглость алхимика. Устроить на работу низшую, так еще и позволить провести для той урок. До сих пор непонятно, как странный демон из той комнаты согласился на такое. Обычно высшие считали прикосновение к низшим чем-то оскорбительным и унизительным. Звук бьющейся посуды разрезал воздух и наступила тишина. Икара с облегчением выдохнула. Неужели закончили громить лавку? От внезапного грохота по инерции вжала голову в плечи. Хруст досок и скрежет пугали до дрожи. Не убьет же демон алхимика? Испугаться еще сильнее не успела, как из смежной комнаты вылетел демон. На ходу накинул плащ на плечи и капюшон на голову. Входная дверь, не привыкшая к подобному, жалобно пискнула, открываясь. И с силой хлопнула о косяк, над головой у той вовсю зазвенел колокольчик. Икара отчетливо представила, как тот ругается в спину демону. Смех сквозь слезы. На свой страх и риск Икара оставила рабочее место и поднялась на две ступеньки. Робко заглянула в смежный зал. Монстры сбежали из разлома, не иначе. Опрокинутый шкаф, разбитая тумба и переломанный стол с посудой, похоже, стал последней каплей для мести. На единственно уцелевшем диване сидел задумчивый алхимик, подперев голову рукой, задумчиво смотрел в стену напротив. Икара аккуратно прошла сквозь разруху и остановилась у дивана, села на корточки рядом с мужчиной. Чистейшие синие глаза сместились к ней. «Остынет же», с надеждой поинтересовалась Икара. Алхимик подумал с минуту и согласился. «Остынет. Вопрос в том, что натворит в процессе и после», — пожал плечами алхимик. «За что не люблю демонов, так это за их вспыльчивый характер. Прости, сегодня без обеда, хотя, не стоит, я обойдусь», — живо отозвалась Икара, не желая доставлять хлопот. «Обойдешься ты без денег за работу», — передразнил алхимик, лестно слышать беспокойство, «но обед – это та самая мелочь, которая не сыграет роли. Заодно расскажешь, что вчера происходило, потому что я помню с трудом. Есть пришлось буквально с рук». Вначале Икара нашла в кладовке какую-то стеклянную посуду в виде чаши, после чего алхимик сказал, что уши оторвет, если на той появится хоть одна царапина. Оказалось, что-то связанное с алхимией. Пришлось сооружать на обломках стола ту из посуды, которую можно было использовать для еды хотя бы частично. Алхимик предпочел хлеб с мясом, разложив то на выдернутой доске стола. Слушал рассказ Икары, не перебивая, не удивился чужой попытке себя напоить. «Хаэм», — усмехнулся алхимик, — «Лассур не любит, когда в ее дела суют свой нос, как поступил я в случае с тобой». «Это не было просьбой», — догадалась Икара. «У нее не было возможности отказать», — согласился алхимик. «Впрочем, твой урок того стоил. И проблем с вирусом, веха отойдет», — заметил алхимик. «Не сегодня, так завтра. Но тебя что-то волнует. Веха не тот, кто спустит подобное молча и без последствий». От фразы Икару передернуло, алхимик остался невозмутим. «А Вейрус, он кто?» «Хаэм», — отвлекся алхимик от собственных размышлений, — «не говорил». Икара покачала головой. «Алхимист главы дома. У этих мании собственного величия хватит на троих таких, как я». «Три алхимика?» Не хотела бы Икара перейти такому демону дорогу даже случайно и по ошибке. У алхимика-то превратное чувство справедливости, граничащее с безумием. А на что способны три таких, вместе взятые? «А дом?» — полюбопытствовала Икара. «Второй. Калун шуток от своих демонов не терпит. У тебя какие планы на ближайшее время?» Смену разговора Икара восприняла нормально. Не самые радужные мысли и еще менее красочные перспективы никому не приносят счастья. Именно поэтому сказала, что на днях надо наведаться в гильдию охотников. Если получится, заберет своего зверька, а потом уже с ним в разлом и попытаться достать минералы для сюр. Есть два минера, помимо прочего, надо отнести кузнецу и напомнить о себе. Отговаривать и давать каких-либо наставлений алхимик не стал. Заплатил за работу в конце дня и отпустил отдыхать. На развилке тоннеля Икара стояла не дольше 5 минут. Наблюдала за тем, как погасли огни алхимической лавки. как из дверей выскользнула высокая фигура в плаще и растворилась в толпе прохожих. Никогда прежде алхимик не покидал свою лавку так быстро. Вирус же не устроит ему проблем. Странные эти создания, демоны. Наверное, Икара никогда не перестанет удивляться многогранности их характеров. Глава 33. Два дня тишины оборвались дребезжанием планшета в сумке. Икара отошла к стене и взглянула на надпись срочного заказа. Взгляд уперся в знакомую карту и место. Каранд обещал уладить проблему с выпивкой в том самом зале, куда в настоящий момент звал планшет и заказ. От имени Зифейра, хозяина заведения. Интересно, какой он? Отец Сиралиса. Приняла заказ без долгих размышлений. Деньги нужны кузнецу Тармару на основу подсюр. На минералы, которые Икара так и не сможет достать. Завтра навестит квартал мастеров и отдаст собранное. Выслушает чужое недовольство и план работ. Тармар обещал сделать чертеж. К немалому удивлению, местный ураган квартала развлечения и питейного заведения в частности не поймал Икару в просторном тоннеле на подходе. Дверь не отворилась перед самым носом. Икара ждала этого до последнего момента. Постучала. Тишина. Принятый заказ вынудил дернуть ручку двери. Не заперто. Икара заглянула внутрь. Есть кто? Снова тишина. Похоже, Сиралис уже убежал по делам, так и не дождавшись временного работника. Немного самонадеянно и глупо со стороны парня. А вдруг не придет? На ком будет заведение эти несколько часов? Никаких записок, ничего. Только шум из соседней залы по своему обыкновению. Ничего толком не понимая, Икара отошла в угол к шкафу. Здесь лежит чистая форма, в которую надо переодеться. Приятная на ощупь ткань темного цвета радовала. Форму придумал знающий высший. На демоне, что работал здесь, та была чуть иной, не предполагала капюшонов и масок, и, все же, смотрелась внушительно и притягательно. Может, виной тому алые камни глаз? Икара поймала себя на мысли, что смотрит в те самые алые глаза, о которых задумалась с формой в руках. Слева у стены, спрятавшись за тумбой, сидел уже знакомый демон. Потрепанный, весь в крови, руку прижимал к животу, глядя перед собой мутным взглядом. Икара даже не была уверена, что тот воспринимает бродягу в ее лице. Частое и хриплое дыхание уловило только сейчас. Мурашки по телу. Икара отложила форму обратно на полку, подумала и медленно подошла к сидящему в углу парню. Тот моргнул, взгляд чуть сфокусировался. «Тебе надо к алхимику», — негромко произнесла Икара, но парень лишь покачал головой. «Кровью и зайдешь, заживет», — облизнул пересохшие губы Сиралис, — «иди работай». «Работать? Да ты договорить не смогла». Кровь разукрашивала весь угол. В том, что у парня дыра в животе, Икара не сомневалась. Слишком много крови на полу. От ее потери и мутнеют алые глаза, такие же, как кровь всюду. «Икара», — позвал негромко Сиралис, удержал чужую руку от прикосновения. «Я демон, не умру от этого, а в зале все разнесут, знаю», — пробормотала нехотя Икара. «Станешь камнем, через год оживешь. А работать я на кого буду? Пойду в зал сразу, как осмотрю тебя. Скажи, где эликсиры?» Дрались в заведении каждый день, и на случай серьезных последствий точно должны быть лекарства. Икара не алхимик, но основной курс лечения прошла уже давно, даже несколько. Никогда не знаешь, где и что пригодится бродяге Суху. Лучше быть готовой ко всему. Висящий на стене шкаф разворошила полностью, разыскивая знакомые эликсиры и флаконы, бинты, мази, обезболивающие таблетки, все высыпала на тумбу у дивана, затем помогла демону добраться до того, подпирая плечом тяжеленное тело. Ноги парня не держали, тот заваливался во все стороны, с трудом сохраняя вертикальное положение и сознание в голове. На диване отключился от действительности, едва сел, начал заваливаться на бок, но Икара удержала. «Сначала надо снять верхнюю одежду. Хорошо, что отключился, боли не почувствует. А та будет», Икара не сомневалась. Синяки и резанные раны бросились в глаза, словно от когтей. Когтей, такие только у других демонов. Мурашки пробежали по телу, Икара встряхнула головой. «Демоны живучие, этот не сдохнет». Глупость сказала про камень и отсутствие работы, чтобы сбить Сиралиса с толку. Пока думал над странным высказыванием, Икара и воспользовалась чужим замешательством. Теперь сидела и промывала раны, стараясь остановить кровь изо всех щелей. Получилось не сразу, слишком глубоко зацепили. Разодранное плечо, Икара узнала отпечатки клыков. Они дрались в своей форме демонов. Зачем? Скрипя зубы, сумела остановить кровь лишь спустя четверть часа. В соседней зале к тому времени уже стоял такой шум, что Икара начала нервничать. Надо идти к гостям и держать тех в рамках. Кровь остановилась, бинты наложит чуть позднее. Кроха, оживился у стола знакомый дикарь, соскучиться уже успел. Наливай, скорее. А очередь? Наигранно улыбнулась Икара, вспоминая прошлый случай, на что мужчина подмигнул. Уже всех разогнал. Минуту, подхватила Икара кружку, наполняя до краев. Следующую принесу за стол. Ей показали два пальца по числу заказа. Икара машинально записала тот в рабочий планшет. Выдохнула и принялась быстро разносить требуемые заказы за столы, уклоняясь по инерции от особо разгоряченных гостей. Махали руками, ногами, совсем разошедшиеся в паре с противником. Споры, ругань, ничего нового. От летящего стула пригнулась по инерции, поставила четыре кружки на очередной стол, и спустя секунду послышался грохот разбитой мебели. «Виноват», — поднял руки один из дебоширов, на которого обернулась Икара, «больше не буду, все возмещу». Иногда взрослые, а иногда дети, дурачились и веселились шумными компаниями на протяжении нескольких часов. Икара не расстраивалась ни одному происшествию, каждую минуту думая о демоне в подсобном помещении. Раз шесть бегала туда за закусками. Демон лежал с закрытыми глазами на диване, предусмотрительно укрытый Икарой пледом. Надо освободиться хоть на 5 минут и перебинтовать несчастного. Шевельнется в бессознательном положении, дернется от боли, и раны снова откроются. Без того живого места нет. Выдернула себя с рабочего места моральным пинком. Надо осмотреть демона. Надо. Парень все еще без сознания. Икара села на край дивана и отогнула покрывало. Некоторые из ран открылись, пришлось повторять процедуру. Бинтовать оказалось сложно, но и с этим Икара справилась. Не удивилась алым камням глаз, открывшимся от манипуляций. Хороший знак, раз очнулся. «Ты еще здесь?» – тихо прошептали губы. «И здесь, и там», – размыто отозвалась Икара. Взяла стакан с тумбы и поднесла к чужим губам. «Пей. Обычная вода. Жажда должна быть сильной». О чем Икара знала, не удивилась полупустому стакану и учащенному дыханию парня. Сиралис устало выдохнул и повернул к темной фигуре взгляд. «Запачкаешься». Я аккуратно, серьезную рану зашивала по-живому, обезболив всем, что удалось найти, кто тебя так, да там, подрался с шестым домом, не ожидала их увидеть, размыто прозвучало в воздухе, с одним бы справился легко, но двое. Дома часто дерутся, поддержала Икара разговор, надеясь, что демон пробудет в сознании как можно дольше, по-хорошему, пока не закончит с манипуляциями. Если намудрила с лекарствами и эликсирами, может стать плохо. А если есть внутренние кровотечения, то демон должен выдать проблемы непроизвольно. Станет хуже, начнет биться в агонии. Хоть чем-то, часто, губы разомкнулись в оскале, который Икара опознала, как улыбку, всегда, на волосок от смерти, а есть силы улыбаться. Этих демонов Икара не поймет никогда. Хотелось и плакать, и смеяться, и врезать этому идиоту, чтобы не делал так больше. Странные демоны нравились Икаре так сильно, что смертей видеть не хотела. Пусть эти необычайные камни глаз всегда горят жизнью, они лежат в шкатулке по чужой прихоти. К горлу подкатила тошнота. Больное воображение попыталось нарисовать картину, как Икара будет сидеть с ложкой и выковыривать алые камни глаз у еще живого демона, чтобы съесть. Пришлось ущипнуть себя как можно больнее и похлопать по щекам. Демон без сознания уже не реагировал на чужую глупость. Икара вновь укрыла того покрывалом и убежала в зал. На ходу стерла кровь с рук, натянула перчатки. Заказы шли одни за другим. Икара пыталась выкраивать по нескольку минут в перерывах, чтобы проверить демона за стеной. Дыхание участилось, как и пульс. Одни лекарства перестают действовать, другие начинают. По-хорошему, нужен алхимик, хороший алхимик, ни единой мысли, где такого взять. Едва за последним клиентом закрылась дверь, как Икара с облегчением выдохнула. Сегодня обошлось без пьяницы демона в дальнем углу. Стол непривычно пустовал, стоя в углу, словно проклятый. Ни один не сел за него на протяжении всего вечера. «Не исчезай», остановил в дверях смежной комнаты голос, следом раздался звук закрываемой двери. «Налей выпить». Икара с легким беспокойством обернулась. Опять этот. Белый плащ лег на стул. На соседний с ним опустился уже знакомый демон. Белоснежные перышки волосы, растрепанный хвост волос на затылке словно делали черные очки еще темнее. Демон наблюдал за замявшейся в нерешительности девушкой, судя по положению головы. Торопить или ругаться не спешил. В конце концов, у Икары не было выбора. Работа обязывала. Только демон на диване в смежной комнате волновал. Что угодно, Вернулась Икара за стол и остановилась напротив гостя. «Не очень крепкая и терпкая», — озвучил размытый заказ демон. Удивляться Икара не стала. Этот посетитель ни разу не сказал прямо, чего хочет. Мог сказать название, мог ткнуть пальцем, но предпочитал сбивать с толку Икару вкусовыми качествами напитков, о которых та не имела представления. Помнила только тот, что влили в горло силой в прошлую работу. Пока демон развлекал себя напитком, Икара подбивала данные в рабочем планшете. Мысли упрямо возвращались к парню на диване, мешая сосредоточиться. В последний раз Сиралис метался по подушке, покрытой испариной. Что-то в организме сломано. Слишком плохо Икара разбиралась в чужой анатомии. «Простите», — отвлекла Икара постояльца, «может, вы знаете алхимиков здесь поблизости? Тебе зачем?» — отвлекся от кружки незнакомец. «Сказать, не сказать, а вдруг решит, что Икара хотела прирезать парня в соседней зале. Вспылит, убьет на месте». «Там», — Икара запнулась, не зная, как правильнее сказать, «демон ранен». «Там», — интонация Икаре не понравилась. «Наверное, как и отставленная на стол кружка». Подумала над возможными последствиями еще раз, и все-таки кивнула. Мужчина поднялся со стула одновременно с тем, как Икара подошла к двери в подсобное помещение и остановилась в ожидании. Прошла внутрь к дивану. Незнакомец легко вошел следом. У дивана, вопреки ожиданию, демон опустился на колено, отогнул покрывало и осмотрел взмокшего парня. Где-то снова открылась рана, видна свежая кровь. «Жди здесь», — бросил незнакомец, рывком поднимаясь на ноги. На выходе с черного хода набросил белый плащ на плечи и голову, скрывая внешность. Вряд ли в том есть смысл. Эту фигуру сложно спутать с любой другой. Икара проводила демона взглядом и подошла ближе к дивану. Отогнула покрывало и принялась искать, откуда идет кровь. Шов не разошился, но начал кровоточить. Пришлось искать среди использованных лекарств флакон с нужной мазью. Нанесла аккуратными движениями и закрыла бинтом. Так меньше шанса, что покрывало сотрет. Похоже, так и случилось от движений мечущегося парня. Растрепанные волосы, бледное лицо и пересохшие губы с плотно сжатыми зубами. В ожидании неизвестного прошло аккурат полчаса. Парня на диване Икара сумела напоить лечебным раствором, отыскав тот среди лекарств. Расплескала половину, но влитого хватило демону чуть успокоиться. «Отойди», — с порога раздался незнакомый голос. Икара сделала два шага в сторону до того, как фигура переступила порог. От греха и возможных последствий надо быть как можно дальше. Вернулся демон не один, а с другом, алхимистом, точнее. Незнакомая фигура демона могла похвастать серебристыми рогами в черных волосах. Это все, что успела различить Икара до того, как спряталась в главном зале. Если мужчина сумел найти алхимиста, значит, парню ничто не угрожает. И так ничего серьезного не случилось бы. Стал бы камнем, пролежал бы год и смертельные раны затянулись бы. Одним словом, приятного мало. Не зная, чем себя занять, терзаясь муками, правильно ли поступила, Икара изучала рабочий планшет и сводила данные. Недопитая полупустая кружка на краю стола занимала своим наличием. Убирать, мыть, требовать полную стоимость или списать часть за непредвиденное обстоятельство, все-таки отвлекла демона от дел настолько, что тот ходил искать алхимика, а привел алхимиста. Интересно, в 10-м измерении те существовали? Икара упрямо помнила всего две лавки алхимиков, эльфов. Тогда где удалось найти алхимиста, незнакомец мог воспользоваться подъемником, попасть в нужное себе измерение, найти подходящего демона и вернуться с ним сюда. На это Икара вздохнула. Звучит абсурдно и тянет на правду. Дверь подсобного помещения отворилась. Судя по голосам, ничего серьезного не случилось. Кажется, даже не напряжены в общении и спокойны. «Налей что-нибудь на свой вкус», — озвучил незнакомый демон, легко садясь на высокий стул. «Пусть лежит, очнется, сам домой вернется». Последняя фраза адресовалась тому, в белоснежном плаще. К слову о плаще, ткань вновь оказалась на одном из стульев. Демон в очках легко сел рядом с другом. Своего вкуса у Икары не было, только наблюдательность. Видела гостей, помнила заказы. Демоны встречались очень редко, и каждый брал что-то свое. В отсутствии хоть какой-то стабильности решила налить тот из напитков, который нравился большинству постояльцев. «Знаешь, где подрался?» — повернул голову алхимист к демону. Тот качнул головой. «И с кем?» — очередное мотание головой. «Серо говорил с тобой?» — демон с белоснежными волосами к напитку больше не притрагивался. «Сказал про шестой дом», — отозвалась Икара на прямой вопрос, что их было несколько. «Больше ничего». Шестой, демоны переглянулись, с каких пор эти лезут в наши дела. Не первый случай, откликнулся спокойно алхимист. Рахша на прошлом совете говорил о стычках с ними в нейтральных измерениях, и гостях в нашем. Не до них сейчас, Каалун темнит. Если эти разойдутся, начнутся проблемы. Когда их не было, Икара слушала чужой разговор вполуха. Половину не понимала, другую не воспринимала. По всему выходит, что шестой дом нарушил некую договоренность. Кто с кем разборки будет устраивать, непонятно, но головы кому-то оторвут. Деньги приняла по инерции. Вспомнила о необходимости нести те в гильдию рабочих и тяжко вздохнула. Почему не могут прийти до закрытия? Перед уходом осмотрела спокойного демона на диване. Ни намека на испарину или жар, словно спит. Наверное, так и есть. Кажется, алхимик говорил, что демоны одинаково легко владеют лечебными эликсирами и также просто могут наложить сильные чары на оружие. Беспокоиться за парня уже не надо. Это хорошо. В гильдию наведалась этим же вечером. Не таскать же с собой чужие деньги, вдруг отнимут. Опять останется должна. Карандра нет, деньги отдала другому работнику гильдии. Теперь можно выдохнуть. Скучное заседание, множество незнакомых терминов. Икара даже могла понять скучающего демона, если тот скучал. Выглядело все именно так. Собственная рука игралась с блестящим пером, ловко вращая то меж пальцев. Взгляд терялся на ближнем краю стола и разбросанных бумагах. Иногда смещался к говорившему. Дикарь в форме, которого один раз чуть не убил демон. Незнакомый демон, Изун. Этого Икара знала. Демон был в курсе всего, мог ответить на любой вопрос, к нему адресованный. С ним любил тренироваться тот, в чьей голове тихонько сидела Икара. «Вы тоже с шестым домом деретесь?» Выдала себя Икара намеренно. Судя по тому, как сместился взгляд в сторону, обладатель зрения понял все верно. Ответил не сразу. «Тоже?» Знакомый подрался, вздохнула где-то на задворках чужого сознания Икара, сильно. Уснул, думала над вопросом Икара некоторое время. Потом поняла, о чем с ней говорят. «Нет, алхимиста вовремя нашли. В десятом измерении их нет». С явным сомнением прозвучали чужие мысли. «Ты поднялась выше, никогда не говорила, что живу в десятом», — огрызнулась Икара. «Это ты так решил». На шумно вдохнувшего демона взглянул Изун. Икара даже ощутила себя неловко от легкого беспокойства в алмазных глазах. «Интересно, чем можно настолько заслужить чужую преданность?» «Не злись», — ляпнула первое, что пришло в голову. Одновременно с этим сломалось в руке перо. Икара затаилась в чужой голове. «Лучше молчать. Пусть думает, что ушла. Только попадись мне в руки». Прозвучало мрачно. Икару передернуло где-то там, где находилось собственное тело. Обещание звучало скверно и сулило тот самый ад, который обещал устроить демон незадачливому убийце из собственной головы время от времени. «Обойдешься». Подумала слишком внятно. Демон услышал. «За что ей эти проблемы?» «Своих мало». Некоторое время Икара смотрела в потолок, вспоминая обширный зал и множество высших. «Интересно, это то, что зовется советом. Кажется, там в углу сидел кто-то в форме закона». Икара не была уверена, слишком многое не знала. Глава 34. В квартал мастеровых пришла с утра, опасаясь днем тревожить местных работяг. Кузнецы не в настроении могли убить. Икара как-то уже уклонялась от летящего в голову металла с легкой руки случайно потревоженного кузнеца. Даже не тормора. Убежала быстро. Гоняться кузнец не стал, только отборная ругань, от которой пылали уши, долго звучала в воздухе. «Заходи», — узнал фигуру кузнец, — «туда, сядь, я сейчас, руками ничего не трогай». Икара послушно села на указанный стул и демонстративно положила руки перед собой. Взгляд сместился с высокой фигуры ящера к столу и бумагам. Чертежи, схемы, нарисованы очень четко и ровно. Необычно видеть и знать, что у работника кузни может получаться такая тонкая работа. В ожидании изучила еще несколько чертежей, прежде чем к столу подошел ящер. Вытер руки о тряпку и заткнул ту за пояс. Покопался в ворохе чертежей, достал один и разложил перед собой. Икара тактично засунула нос со своего края стола. Сюр, круглые колеса на схеме бросились в глаза. Нет, опроверг, казалось бы, очевидное наблюдение Тармар обычные. Начал делать из тех минералов, что не подходит для сюр. Будешь учиться кататься на них, иначе убьешься. В следующий раз дам, примеришь. Кузнец подумал над чертежом некоторое время, затем убрал тот в сторону и сел на лавку. Показывай, с чем пришла. Два минерала легли на поверхность стола, тут же оказавшись в руках мастера. Тармар внимательно изучал добытое. Икара извлекла из сумки последний минерал, небольшой кусочек янтарного окраса. Тармар, этого в списке нет. Икара положила обломок на стол. Может, его можно продать? Продать можно, что угодно, размыто отозвался кузнец, перевел взгляд с минералов в руке на камень. Хаем, алхимиком, нет, опроверг Тармар предположение, это наш минерал, тебе без надобности, но продать можно. Продашь, да, но с твоей стороны глупо доверять мне настолько, обману ведь, без тебя мне все равно ничего с ним не сделать, повела плечом Икара, обманешь, может, сделаешь скидку на работу, не надейся, хмуро бросил Тармар, не надеяться на обман или на скидку, Икара непроизвольно улыбнулась, от нее отмахнулись, как от назойливой мухи. Надоедать долго Икара не стала. Пожелала хорошего дня мужчине и ушла обратно в знакомые кварталы. Надо зайти в гильдию охотников, узнать о присутствии нужного себе стихийного. Сбилась в количестве дней. Долина в свете дня казалась приветливой и располагала. Икара по привычке натянула капюшон на голову. В этой части измерения нужна вся предосторожность, на которую только способна Икара, ничем себя не выдать и не оступиться. В гильдии охотников слишком много желающих получить жрицу. Кто для себя, кто для знакомого жреца. Нужного стихийного Икара так и не нашла. Обошла все здания, осмотрела каждый угол. Перелистала задания на разломы на информационной доске. Принимать не стала. Завтра. Или на днях. Сегодня уже всем примелькалось. Могут быть проблемы. Ты чего здесь? Прозвучал голос над головой, уже поздно, гильдия закрывается. Приходи утром. Хорошо, прохрипела Икара, а затем выдохнула. Не знаешь, Асмалор когда будет? Набиралась храбрости некоторое время. Ради этого осталось до позднего вечера, предполагая, что любой из работников гильдии захочет выставить фигуру за дверь. Сама подойти не смогла. За столами у всех без исключения сидели наемники. Пришлось ждать, пока разойдутся. Асмалор, работник явно удивился, здесь с утра. Зачем тебе, с утра, здесь? Икара замерла от неожиданности, но она не видела его в толпе абсолютно точно. Эту светлую фигуру невозможно не заметить в любом месте просто потому, что мужчина непроизвольно привлекает внимание. Необычный стихийный, сказал зайти, прохрипела Икара, сегодня. Чужое недоверие показалось чем-то материальным. Икара тактично сделала вид, что не поняла очевидных намерений выдворить нахального визитера и закрыть гильдию до утра. Завтра зайдешь, муки выбора оказались не в пользу Икары, сейчас поздно, у главы и без тебя дел хватает на сегодня, с утра придешь и спросишь его, если будет ждать, то проводит. Мне не надо с утра, мне надо сегодня, заупрямилась Икара, вырываясь из чужих рук. Чей глава, ты головой ударился, опешил незнакомец, непроизвольно отпустил хрупкую фигуру. Асмалор, глава гильдии охотников, ты не знаешь очевидного и, говоришь, тебя ждут, что-то не сходится. Асмалор, глава гильдии охотников, в голове не укладывается. Так вот, что имел в виду алхимик, сказав про везение со знакомствами. Айкара тогда еще в толк не могла взять, почему алхимик удивился имени в детских устах, и глава гильдии взялся помогать с пушным зверем. Похоже, где-то Икару надежно обманули и забыли поставить об этом в известность. В голове не укладывается. «Давай иди», — подтолкнул работник гильдии Икару к выходу, — «завтра придешь». Что теперь делать? Икара без особого энтузиазма уперлась по инерции. Сама не знала, стоит теперь искать встречи или лучше сделать ноги, пока эти самые ноги кто-нибудь не переломал. Что за шум? Икара обернулась на голос, стараясь удержать капюшон на голове. Поняла, кого принесла нелегкая. Едва в поле зрения попали чужие ботинки. На одном из них буквально висел пушной зверек, подметая хвостом пол при движении. Болтался недолго. Через секунду уполз по штанине вверх. Да тут, неопределенно начал работник, не хочет уходить. Говорит, к тебе дело. Хаем, да не сходится, фыркнул голос над головой, дело к тебе, а что ты наш глава, не знает. Так не бывает. Что за дело? Икара нервно пожевала язык во рту. Делает глупость. Однако коверкать голос не стала. «У вас мой зверь», — произнесла обычным голосом. «Забыла, какой день, твою, ты не парень что ли?» Удивился сильно. Икара отошла на два шага от работника гильдии. Взглянула из-под капюшона на заинтересованную фигуру мужчины. «Когда прийти?» Расценила молчание Икара в качестве отрицания. «Займись делами», — бросила Смолор работнику гильдии. Развернулся обратно к лестнице, идем, ждал визита вчера, и если говорю какой день, значит жду в тот день, не позднее и не раньше. Вчера, Икара быстрым шагом догнала высокую фигуру и пошла вровень двумя метрами позади, Пушной зверек катался у мужчины на поясе, смешно прыгая по штанинам по ходу движения, словно играл. В голове не укладывается, что вот эти пушистые комки могут стать огромными хищниками с не меньшими размерами клыков и когтей. В разломе видела, на что те способны. Лестница свернула в коридор, непривычно пустынный. Икара обернулась назад, помедлила и побежала догонять стихийного. Происходящее не нравится. Хотелось как можно скорее получить зверя и сделать ноги из гильдии. Ненужный интерес волновал и вызывал беспокойство. Спустя 10 минут хода Икара вошла в просторный и светлый кабинет, аккурат под стать его хозяину. Гадать о последнем нет смысла. Откуда-то сверху что-то шлепнулось на голову. От неожиданности Икара отшатнулась в сторону. Не успела сделать и трех шагов от неизвестного нападавшего, как руки нащупали пушистый мех под пальцами. Икара замерла и стащила странную вещь с головы. Белый, лохматый, любопытный гад. Так напугать, свой. Икара непроизвольно улыбнулась хитрой морде. Похоже, успела соскучиться. И он жив, от прежней вялости ни следа. Бодрый, подвижен, уже вырывается, чтобы облазить и обнюхать своего сулха. Странный зверек, не желающий менять хозяина. Интересно, чего привязался? «Сюда иди», — раздался голос со стороны. Икара отпустила зверя изучать новые запахи на своем плаще, взглянула из-под капюшона на мужчину. Тот отодвинул стул с края стола, сам сел в кресло. В отсутствие выбора Икара подошла ближе, подумала и села, куда сказали. Стянула капюшон с головы, понимая абсурд прятаться от того, кто знает без подсказок. «Твой плащ кажется знаком, от пристального внимания было не по себе. Видел раньше?» «Нет», — эхом отозвалась Икара. Первый раз здесь. Зверек облазил плечи и голову, устроился на коленях, подставляя пушистые бока и своеобразные наросты на спине под неуверенные поглаживания. Белоснежный пух лоснится, едва не светится. Почему работник принял за парня? Это допрос. Без всякого энтузиазма подняла глаза Икара. Любая наглость и дерзость, чтобы ее выставили за дверь и запретили показываться на глаза, фигурой не вышла. Знаешь, кто я, и продолжаешь хамить. Сделал замечание Асмалор в задумчивости, неоригинально. Теперь, что касается платы за лечение зверя, как и договаривались, учишь все, что касается линков. Мужчина поднялся на ноги, отошел к ближнему шкафу. На этой полке все, что касается зверей, в руках оказалась небольшая книжка бежевого окраса. Читаешь, учишь, запоминаешь, книга с шумом захлопнулась, экзамен принимаю сам, хитрить не получится. Пока звучит не оптимистично. Каждый день в гильдии охотников, планы на разлом и кузнеца могут быть нарушены. Не сдашь экзамен, зверя не увидишь. Читать умеешь? Наверное, надо сказать нет. Умею. Лгать не стала. В конце концов, свою часть договора мужчина выполнил. Линк живой, здоровый и веселый. Теперь очередь Икары расплачиваться. К огромному удивлению, книгу Асмалор разрешил взять с собой. Сидел и молча наблюдал за тем, как девочка убирает в сумку книгу. Наверняка заметил планшет работника гильдии рабочих, лишь бы туда не сунулся. Узнает прохождение в рейд, вспомнит плащ и несуразную фигуру с хриплым голосом. Дальше поймет сам. Асмалор, обратилась Икара к высшему, тот вопросительно поднял взгляд от чужой сумки к лицу девушки. Пока не начала учить, скажите, что едят линки. Мой почти месяц ни к чему не прикасался. Мясо, эхом отозвался мужчина без каких-либо эмоций. В любом виде. Мясо, значит, достать то не проблема, все высшие любят мясо. Икара думала о том, где удобнее взять любой кусок, засушить, сырое хранить негде. Разве что в холодильной камере у Дендры в комнате. Если наедятся мясо монстров, могут долго не притрагиваться к еде. Остановилась Икара у дверей, держа руку на ручке. Повернуть не успела, когда раздался голос со спины. Монстров, Икара чуть повернула голову. Черные глаза бусинки смотрят прямо на нее с самым безобидным и невинным выражением, на которое только способны зверушки. Вот это несуразное существо ест монстров разлома, ест. Дернула за язык нелегкое спросить. Икара молча выругалась и отворила дверь в пустой коридор. Ни в чем не сознается и будет все отрицать. На ходу набросила капюшон на голову, размашистым шагом покидая гильдию охотников. В каком виде и когда экзамен по зверям, не спрашивала. Ни сейчас и ни сегодня. Взгляд уперся в пушного зверя под капюшоном. Мясо монстров, значит, Икара обреченно вздохнула. Хоть бы дал Икаре понять очевидное, чтобы избежать вот этого ненужного внимания. Планшет достала на ходу, ощущая привычное дребезжание. что-то срочное. Так, взгляд уперся в знакомое заведение, и еще более знакомое имя заказчика. Зифейр, кажется, только 2 дня прошло с последней работы у него. Обычно не чаще раза в неделю 2 хочет видеть на работе. Интересно, с чем связан заказ? Приняла по наитию, а затем бегом бросилась в нужную сторону. Срочность заказа никто не отменял. Придется сдвинуть планы. Всегда лучше сдвинуть, если есть возможность заработать на срочности именного заказа. Деньги скоро понадобятся. Кузнец делает обычные ботинки с колесами для тренировки под будущее сюр. Надо чем-то расплатиться. Натурой не возьмет явно. Странная мысль отвлекла ненадолго. Алхимик со своей откровенностью и уроками до добра не доведет. Длинный тоннель привлек курьером над головой. Сюры искрились от соприкосновения с твердой поверхностью потолка. Икара проводила того взглядом и свернула в соседний тоннель. Где-то здесь. Постучала в нужную дверь и зашла без приглашения, стараясь отдышаться и перевести дыхание. Кажется, кто-то бежал за ней. И будет очень хорошо, если то банальная мнительность. Пустой диван бросился в глаза. Икара помнила лежащего на нем демона. Прошла мимо к дальней стене, где всегда висит форма. Пустой угол, никакой крови. Похоже, сегодня будет обычный рабочий день. Из соседней залы уже слышны веселые голоса. Самая большая неожиданность ждала за главным столом. Икара замерла в дверях, беззастенчиво рассматривая высокую фигуру. Закатанные до локтей рукава, жилет поверх полупрозрачной рубашки. Где-то там видны черные бинты. На девушку сместились алые камни глаз, искрящиеся от приглушенного освещения. Демон улыбнулся. «Привет, Икара!» «Привет!» Пробормотала Икара по инерции. Помедлила и прошла за стол по другую сторону от демона. Села на высокий стул в ожидании пояснений. Хотел поблагодарить за помощь на днях. Не заставил Сиралис ждать. Другого способа не придумал, кроме как позвать. «Спасибо, минуту». Последняя фраза относилась к гостю заведения и не имела отношения к девушке. Икара раздумывала над тем, что теперь делать. Принятый заказ отменить не так просто ни одной из сторон. Тем более срочный и именной. «Останься», — удержал Сиралис, — «будешь разносить заказы в качестве официанта». «Подойдет, хорошо», — согласилась Икара, — «а ты, будем считать, что еще больно носить тяжести», — подмигнул Сиралис, — «держи, это за второй стол, к третьему нужны будут закуски». Разделение труда прошло успешно. Икара собирала закуски и напитки из подсобного помещения, Сиралис раскладывал одни и разливал другие. За столы носила Икара, стараясь ничего не разлить и не опрокинуть. Взгляд алых глаз на себе ощущала даже спиной. Как назло, один маленький пушной зверек решил сменить место ожидания с вещей Икары на ее саму. Теперь катался на ней, непроизвольно выделяясь белым цветом на черной форме. Икара прятала того под капюшон не меньше 5 раз. Хватало ненадолго. За счет заведения, улыбался демон, раскладывая 3 бордовых шарика на столе. «Откуда у тебя линк? Там приправы?» С сомнением наблюдала Икара за тем, как пушной зверек грызет сушеное мясо, случайно, сбежал от кого-то и решил кататься на мне. «Они монстров в разломах едят», — усмехнулся Сиралис, качая головой, приправы не заметит. Удивлен, что зверь выбрал себе низшего. «Обычно они вас не жалуют». Алые глаза сощурились в улыбке, чувствует заботливого хозяина. «Как со мной на днях, Сиралис?» «Сера», — попросил демон. «Сера», — чуть смутилась Икара непривычному общению с незнакомыми высшими. «У тебя заказ горит». Еще и внимательная, поучительно обратился к зверьку на столе демон, «цени хозяйку». Смутил в результате только Икару, который подмигнул. Зверь на столе остался без реакции, принимаясь за 2-й шарик мяса. Икара переставила кружки на поднос и легко вскочила на ноги, унося те в зал. Дальний угол и столик сегодня оказался занят. Икара узнала эту темную фигуру под плащом в окружении 10 пустых и полупустых кружек. Помедлила в нерешительности, не зная, как правильнее поступить. В результате забрала совсем пустые, а недопитые не тронула. Новые напитки составила на стол на освободившееся место. «Сера», — позвала демона Икара, вернувшись к столу. Демон развлекал себя тем, что держал мясную палочку в руке, а 2-й конец грыз пушной зверек, стоя на задних лапках. «Он лопнет», — заметила Икара. «Ахаха», — рассмеялся парень, покачал головой. «Нет, линки едят очень много. Более того, вечно голодные и никогда не откажутся от мяса. Единственное, чем способны насытиться, мясом монстров. Их жрут с аппетитом». «Откуда знаешь?» – удивилась Икара чужой информативности. «Это линки», – произнес Сиралис очевидное для себя, – «о них все знают». «Все?» – Икара в список не входила. подумала и не стала мешать двоим развлекаться. Тем более, Сиралис накормит ее зверя вполне себе бесплатно. Не придется думать, где и как кормить вечно голодное существо. Сера, понизила Икара голос, сидя на стуле у стола, а демон в дальнем углу. Он кто? Пьет столько, сколько в других не влезет. Кто? Не знаю. Честно отозвался Сиралис, развлекаясь со зверьком, но частый гость на протяжении многих лет. Есть проблемы? Нет. Нет проблем, нет вопросов. Интересное замечание. С ним Икара согласилась и не стала развивать тему. Вернулась к заказам и столикам. Зверь остался на столе воевать за мясную палочку с демоном. Сиралис успел поделиться, что хотел завести в свое время линка, но запрет на их владение лишил возможности, а все из-за характера. Могли разозлиться из-за любой мелочи и устроить такой беспорядок, с последствиями которого даже закон не справится за день. С уходом последнего посетителя, Сиралис показывал на рабочем планшете нюансы работы. Многое Икара не знала, слушала с интересом. Например, узнала, что на носу у заведения инвентаризация. Сиралис не волновался о той, сильных косяков нет, все должно быть в рамках. Показал, где и как заказывать тот или иной напиток и закуски, если вдруг закончится. Случалось несколько раз, что Сиралис забывал заказать и в процессе вечера возникала накладка. Приходилось быстро решать. Курьеры дорогие, вспомнила Икара, взглянув в алые камни глаз демона. С ними есть договоренность, размыто отозвался парень. В любом случае заведение останется в прибыли. Траты всегда есть и будут. Смотри сюда, это расположение чистки. Иногда могу забегаться и забыть принести форму, придется сходить забрать. Редко, но бывает. Работы у демона хватало. Много мелочей, много деталей. Сиралис занимался всем заведением сам, от начала и до конца. Сам закупал продукты и выпивку, сам продавал, все на нем. Иногда с делами не успевал, поэтому делал заказы на разных работников. Существовало всего 5, которые подменяли Сиралиса по разным дням. Между собой никогда не пересекались, имена парень раскрывать не стал. На стул рядом упал белоснежный плащ. Икара отвлеклась от планшета и очередных инструкций, чтобы взглянуть на гостя. Высокого демона узнала, как и черные очки на глазах. Поспешно ретировалась из-за стола в сторону, не желая ставить гостя в неловкое положение от близости низшего официанта. Как обычно, не заметил неловкости Сиралис. Да, полезная информация могла пригодиться. Икара проследила за тем, что налил Сиралис в кружку и придвинул демону. Пока гостя обслуживали, Икара занялась уборкой зала. Несколько сломанных стульев, покосившийся стол. Записала информацию на лист, пыхтя над каждой буквой. Надо тренироваться, а то совсем криво. Зверек прыгал по столам легко и непринужденно, играя в одному себе известную игру. Залез на ножку стула и несколько минут просто сидел. Затем перебрался к Икаре под капюшон и свернулся у шеи, щекоча кожу мехом. «Спасибо за работу», — кивнул Сиралис девушке. В соседней зале Икара переоделась. Подхватила зверька из вороха одежды и уложила в сумку. Тот лишь ненадолго открыл глаза, укрыл хвостом голову и продолжил спать, как ни в чем не бывало. Только в коридоре Икара задумалась о том, что не помнит, в какой момент пропал из угла вечный пьяница в виде демона. Когда убиралась и мыла столы, его уже не было. Сиралис вывел, взгляд непроизвольно зацепил 3 фигуры в разных местах тоннеля. Все 3 пришли в движение, едва Икара отошла от заветной двери. Деньги в сумке рядом с линком. И если тот разозлится, будут проблемы не только у грабителей, но и у Икары с законом. Узнают, что жрица погрязнет в проблемах. Но как сказать грабителям о пушном звере в сумке? Не поверит же. У бродяги запрещенный и редкий зверь, тут никто не поверит. Провожу, беззаботно улыбнулись алые глаза. Тени замерли в каком-то десятке шагов от жертвы и отступили. Икара обернулась и взглянула наверх к лицу демона, не представляя, как вовремя тот оказался рядом. И отнюдь не случайно. Где-то за спиной у того стояла высокая белая фигура с капюшоном на голове. Похоже, вышли оба из заведения минутой ранее. «Спасибо», — выдохнула Икара. «Не стоит», — возразил Сиралис. «Здесь такое часто. Все равно по пути. К подъемнику?» «Да, ты живешь там, во втором измерении», — согласился Сиралис, шагая рядом с хрупкой фигурой. «Третий дом». «Слышал о нем?» «Почти ничего», — покачала головой Икара. «Кажется, второй по силе дом сейчас?» «Хорошо», — одобрительно кивнул демон. «Нашего главу зовут Рахша. Болтаешь лишнее», — от голоса за спиной Икара вздрогнула, и ненужное. Поймала себя на мысли обернуться и не стала. Без того знает обладателя голоса. Тот самый странный демон в белоснежной одежде и с черными очками. Помедлила и направилась с Сиралисом дальше. Своеобразный выговор парень не заметил. Совершенно непринужденно закинул руки за голову и шагал в нужную сторону по широкому тоннелю. «А ты бы в какой дом хотела вступить?» Алые камни глаз сместились с потолка на девушку, если бы могла. Второй, за ним первое измерение, а седьмое кому принадлежит? В свою очередь уточнила Икара. «Пятому». «Тогда пятый», произнесла Икара, поймала недоуменный и вопросительный взгляд. «Там добываются айры, живые минералы. Мне штук 50 найти надо размером с кулак». Икара осмотрела собственную кисть руки. «Зачем 50 на небольшие по размеру сюр? Зачем?» Продолжал недоумевать Сиралис. Кузнец на сюр потребовал. Икара остановилась на очередной развилке. «Спасибо, что проводил. Дальше вам туда, а мне сюда. Зачем тебе сюр?» Продолжал недоумевать парень. «Ищу способ подороже свести счеты с жизнью», вздохнула Икара. Вопреки недоумению на лице парня, демон у него за спиной рассмеялся. Объяснять Икара не стала, помахала на ходу и скрылась в очередном ответвлении тоннелей. «Ты что-нибудь понял?» — спросил Сиралис у подошедшего демона. «Только то, что тебя сумела заинтересовать девчонка за полдня знакомства. Низшая к тому же», — с нескрываемой улыбкой заметил демон, — «бьешь рекорд безответственности». «Да, брось». Сиралис проводил взглядом фигуру в белоснежном плаще. Тот отошел на десяток метров прежде, чем Сиралис сдвинулся с места. «Это не безответственность. Неужели?» Чуть повернул голову демон с явным оскалом усмешки на губах. «По мне, она самая». На подошедшего парня демон повернул голову. «В прошлый раз бродяга пробрался в наш дом по твоей милости и сумел подобраться к главе. Напомнить последствия?» «Помню», — помрачнел Сиралис, взглянул в тоннель, где не так давно скрылась девушка. «Думаешь, она?» «Не думаю», — заметил мужчина, «и думать не собираюсь. Не бывает бескорыстных малых, Сера. Не нанимай больше на работу это существо. Обойдешься высшими». «Ясно», — Сиралис помедлил с ответом. «Ясно». Постоял в раздумьях еще несколько секунд, после чего размашистым шагом догнал демона. На горизонте виден подъемник и привычная толпа высших вокруг того, кто в разлом, кто в рейд, а кто домой.